26. О государевом дьяке Григории Одинцове, который исцелился от болезни по молитвам святого. Поведал нам государев дьяк Григорий Одинцов. В 7152-1644 году я, сказал он, сильно болел внутреннею болезнью, которая тянулась долгое время, так что я думал, что умру от этой болезни. В молитвах призывал я святого чудотворца Сергия, скорого помощника, прося помощи в своей неизлечимой болезни. И вдруг присылает мне один знакомый из обители чудотворца Сергия просфоры, мед и святую воду. Приняв все это с радостью, я вкусил от просфоры и меда и покропил водою больные места и выздоровел по молитвам святого Сергия. «Потому-то, — сказал он, — я и пришел сюда, помолиться преподобному и возвестить о чуде святого Сергия Чудотворца. Мы же, услышав об этом, благодарили Святую Троицу и Пречистую Богородицу и преподобного Чудотворца Сергия».